Офицеры приходили иногда, наблюдая за порядком бивака, и благополучно улыбались веселому настроению, царившему среди солдат. Интенданство распорядилось раздать пайки вина, веселье усилилось. Наполеон велел раскинуть свою пурпурную палатку на холме в центре своих войск, и, стоя у входа, заложившего руки за спину, в своей излюбленной легендарной позе, прислушивался к общему гулу своих верных солдат, к обрывкам песен, взрывам здорового счастливого смеха, и все это вместе взятое веселило и радовало его душу. Его охватило размягченное настроение, прилив гуманности и сердечной доброты. Находясь в тесном кругу своих прославленных маршалов и доблестных генералов, он стал развивать перед ними свои широкие проекты будущего переустройства, предполагаемую реорганизацию Великой Империи, на которую никто отныне не осмелился бы предъявлять какие бы то ни было права и оспаривать у него. Это положило бы конец всем конфликтам, всем кровопролитиям. Император прочувствованными словами коснулся преждевременной кончины Ланна, этого честного, храброго, глубоко преданного воина и человека. Он относился к нему как к родному брату. Да, рано, слишком рано покинул он империю и Францию. Все эти суровые войны, обожженные лучами солнца всех стран, благоговейно слушали Наполеона. У многих навертывались слезы на глаза, и подступившие рыдания сжимали горло. «Так или иначе, — закончил Наполеон, — но ведь все это мы совершали ради величия Франции. Франция теперь очень велика. Вся Европа принадлежит нам. И не будь этих проклятых англичан, наускивающих одну нацию на другую, тогда как сами остаются в стороне, можно было бы сложить навсегда оружие и под сенью водворившегося мира заняться счастьем, благоденствием и процветанием всех национальностей. Это великая задача. Разрушается все очень быстро, созидается же годами и десятками лет. Кроме того, необходимо серьезно заняться общественным переустройством, освободить человечество от вековых предрассудков и нелепых традиций. «Вы этого достигнете, Ваше Величество», — сказал Бертье. «Кто знает», — возразил временный избранник судьбы. «Жизнь коротка, и никто не знает, что готовит ему следующий день». Он говорил задумчиво и медленно, его голос покрывался по временам барабанным боем, сигналами трубачей. Но все присутствующие напряженно внимали ему, искренне восхищаясь им, его человечностью и мечтами о всеобщем благе. В эти минуты позабывались и резкие выходки Наполеона, его крутой деспотизм, не допускающий каких бы то ни было уклонений. Они любили и ценили в императоре человека, и благодаря этому усиливалось их поклонение перед победителем. Император почувствовал произведенное им впечатление, протянул руку окружающим, что было знаком величайшей милости и благоволения. И вдруг среди окружающих его пронесся победный клич, неизменный клич всеобщего восторженного поклонения той героической эпохи. «Да здравствует император!» Этот возглас был услышан и подхвачен ближайшими частями, а потом прокатился могучей волной по всему войску. Все, и солдаты, и офицеры, вскочили на ноги, как один человек, и, обратившись лицом к пурпурной палатке на холме, восторженно кричали: «Да здравствует император!» Наполеон приподнял треуголку. Крики усилились, понеслись по обширной равнине, долго дрожали в воздухе и замерли, наконец, где-то вдали, затерялись в пространстве. Много позже, находясь в заточении на острове Святой Елены, несчастным узником, Наполеон не раз вспоминал подобные дни. И это было единственной отрадой, поддержкой беспримерного страдальца, так беспощадно, так злобно преследуемого роком. на передовых позициях